что ты смотришь на меня без интереса. Имей терпенье, и дела пойдут на лад. Не нужно много говорить, скажи, Одесса, и я уверен за хороший результат. Заявляю это прямо, лично мне Одесса мама. Мы по всем приметам с ней родня. Если хочется вам песен, их немало есть в Одессе, потому что моя мама вся в меня. Заявляю это прямо, лично мне Одесса мама. Мы по всем приметам с ней родня. Если хочется вам песен, их немало есть в Одессе, потому что моя мама вся в меня. У нас в Одессе и зимою тоже лето. У нас в Одессе любят свет морской волны. У нас в Одессе столько солнечного. Косточки видны. Заявляю это прямо, лично мне Одесса мама. Мы по всем приметам с ней родня. Если хочется вам песен, их немало есть в Одессе, потому что моя мама вся в меня. Заявляю это прямо, лично мне Одесса мама. Мы по всем приметам с ней родня. И если хочется вам песен, их немало есть в Одессе, потому что моя мама вся меня. Какие люди из Одессы в люди вышли? Возьми любого и богат, и знаменит. Но между прочим, всех высоких званий выше, нам наше звание простое одессит. Заявляю это прямо, лично мне Одесса мама. Мы по всем приметам с ней родня. Если хочется вам песен, их немало есть в Одессе, потому что моя мама вся в меня. Заявляю это прямо, лично мне Одесса мама. Мы по всем приметам с ней родня. Если хочется вам песен, их немало есть в Одессе, потому что моя мама вся в меня. Всем приметам с ней родня. Если хочется вам песен, их немало есть в Одессе, потому что